Глава 32. Примерно на третий месяц пребывания Майли в Сейджбурге Роланд начал странно поглядывать на меня, а я как раз подумывала устроить совместный ужин и познакомить мужа с сестрой. Кажется, разговор состоялся примерно такой. За завтраком Роланд, склонив голову на бок и слегка прищурившись, не отрывал от меня взгляда ореховых глаз. «Почему ты на меня так смотришь?» — спросила я. «Как так?» «Как будто у меня что-то на лице», — сказала я, рассмеявшись, и вытерла щеку. «На лице у тебя ничего нет, но на уме явно много чего». «Что ты имеешь в виду?» Насколько я помню, он на это ответил. «Мне кажется, ты что-то недоговариваешь, Мэл». «Что? Внутри у меня все похолодело». «Я проверил твои банковские выписки». Он положил вилку. «И?» «И из них следует, что ты делала ежемесячные платежи в Stone Creek Apartments. Не хочешь рассказать об этом?» Я не думала, что он станет просматривать мои банковские выписки. У нас с Роландом были отдельные счета, но он все равно имел полный доступ к моему, а я к его счету. Нам так нравилось. Он переводил мне деньги, и на этом все заканчивалось. У меня никогда не возникало желания проверять его операции, если только речь не шла о налогах или о том, чтобы сообщить о чем-то Джеффу, нашему бухгалтеру. А Роланд никогда не проверял мои, да и вопросов не задавал. До сих пор. «Я спрошу как можно спокойнее и хочу, чтобы ты была откровенна, Мэл. В последнее время ты часто пропадаешь, поздно возвращаешься домой, не отвечаешь на звонки. А когда отвечаешь, всегда говоришь так, будто я отрываю тебя от очень важных дел». Он вдохнул, а затем выдохнул, и я приготовилась к буре. Если он просматривал мои банковские операции, то наверняка узнал о Майле. «Ты мне изменяешь?» «Что?» Я уставилась на него, ошеломленная. «Изменяю? Роланд, о чем ты? Как ты мог подумать такое?» «Но это объяснило бы то, что происходит с тобой в последнее время». Рявкнул он, и его челюсти сжались. «Нет, я не изменяю тебе, с чего бы я стала это делать?» Роланд опустил взгляд в тарелку. «Я не знаю». Пробормотал он, затем снова поднял глаза. «Потому и спрашиваю. Конечно, я бываю дома нечасто. Со мной порой тяжело найти общий язык». «Малыш, нет!» Я поднялась со своего места и, обойдя стол, села к нему на колени. «Ты шутишь? Нет!» «Тогда в чем же дело, Мэл? Я чувствую, что ты больше не со мной, что твои мысли где-то в другом месте». Он обнял меня, и я вздохнула. Я изучала его лицо, особенно ореховые глаза. Надо все рассказать. Но тогда в мой безопасный мирок ворвется хаос. Мысль об этом тревожила. Но я не хотела, чтобы муж сомневался в нашем браке или думал, что у меня роман, поэтому рассказала ему о Майле. О том, как она впервые приехала в Сейджбург навестить меня, пока он уезжал по работе, о квартире, которую я ей сняла, и о том, как я навещала ее каждый день и иногда по ночам. Ему все стало понятно, но, конечно, он спросил. «Почему ты не рассказала с самого начала?» «Потому что Роланд, моя сестра, не совсем адекватна. Веселая, да, но у нее много проблем, она очень неуравновешенная». «Да я до сих пор даже не знал, что твоя сестра вообще существует. Что еще ты от меня скрываешь?» — спросил он шутливо. «Ничего». Я улыбнулась, обхватив его за плечи. «Хотел бы с ней познакомиться». Я поняла, что это тоже скоро произойдет. «Можно устроить встречу?» «Хорошо». Роланд улыбнулся, но улыбка не затронула его глаз. Похоже, он все еще не верил мне насчет Майли, и ему требовалось подтверждение в виде ее физического присутствия. «Я попрошу Едиру приготовить нам ужин», — сказала я. «Но предупреждаю, Роланд, у Майли что на уме, то и на языке. И она знает, что у тебя много денег, поэтому не верь ей, если попытается надавить на жалость. У нее зависимость. До приезда сюда она несколько раз лечилась в рехабе. Сейчас ей кажется лучше, но у меня такое чувство, что это ненадолго». «Ох, ну нельзя же совсем не доверять людям». Он взял меня за подбородок и улыбнулся. «И я знаю, как вести себя с наркоманами. Мой отец, помнишь?» «Да». Я соскользнула с его колени, и он встал, чтобы отнести свою тарелку к раковине. «Пойду немного потренируюсь. Итак, ужин вечером?» — спросил он, направляясь в прихожую. «Да, договорились». Я попросила Едиру спрятать ценные вещи и все, что можно заложить или продать. Знаю, меры крайние, но я действительно не могла доверять сестре в таких вопросах. Она уже воровала у меня, это разбило мне сердце. Мать подарила нам с Майли одинаковые золотые кулоны. Это был единственный ее подарок, значимый для меня, что говорит о многом, ведь свою мать я почти ненавидела. Из-за нее случилось много дерьма, но кулон был подарен в один из хороших дней, и я его берегла, дорожила им. Майли украла мой и продала вместе со своим за пакетик кокаина. Я до сих пор не могла простить ей этого. Спускаясь по лестнице, я услышала звонок в дверь, затем взглянула на часы. Еще не время, а Майли не из тех, кто приходит рано. Я посмотрела на изображение с камер и увидела молодого чернокожего мужчину, который стоял, опустив голову. Приоткрыв дверь, я поняла, что мужчина выше, чем казалось, что мы уже встречались. Гость надел джинсы и черную рубашку. Волнистые волосы были коротко подстрижены, кожа напоминала коричневую замшу. «Привет, Дилан, да?» — спросила я, когда мы встретились взглядами. «Что случилось?» «Дилан», — раздался голос Роланда в коридоре. Я оглянулась и увидела, что муж спешит вниз по ступенькам. «Он только что приехал в город, и я пригласил его на ужин». Роланд шире открыл дверь. «Ничего страшного?» «Конечно, ничего». Я перевела взгляд с Роланда на его двоюродного брата и улыбнулась. «Я помню тебя со свадьбы. Заходи». Роланд много рассказывал о Дилане. Пригласил кузена на свадьбу. Но там я, правда, перебросилась с ним лишь парой фраз. Мы с мужем поспешили в отель, а на следующий день улетели на медовый месяц. Они вели себя скорее как родные братья, чем как двоюродные. Между ними существовала особенная связь. Роланд показал мне лишь одно их общее фото. На снимке были подростки. Теперь Дилан, взрослый, зрелый мужчина, совсем не походил на мальчика на фотографии. Дилан, в отличие от остальных, всегда верил, что у Роланда все получится. Он поддерживал его. Каждую игру посылал смски, желая удачи. Насколько я поняла, он был хорошим братом, и я отчасти радовалась, что он оказался с нами в тот вечер. Роланд наверняка постарается закончить ужин поскорее, чтобы пообщаться с Диланом наедине и показать кузену дом и участок. А значит, муж проведет меньше времени с моей попрошайкой-сестрой. Дилан вошел в дом и вытащил из-за спины букет роз с гипсофилами. «Приятно видеть, что ты по-прежнему заботишься о моем брате», — сказал он, вручая мне букет. «Ого, спасибо!» Я взяла у Дилана цветы, и он улыбнулся, обнажив идеальные квадратные зубы. «Да, Роланд не подарок, но человек отличный». Я улыбнулась Роланду, и он слегка улыбнулся мне в ответ и подмигнул. «Пойдем, покажу тебе здесь все, пока мы ждем сестру Мел». Роланд похлопал Дилана по спине и прошел вместе с ним вглубь особняка. Когда они уже свернули за угол, я услышала, как он спрашивает. «Как доехал?» Пока я ставила цветы в вазу, в дверь снова позвонили. И я замерла, точно зная, кого увижу на пороге теперь.